Только сейчас охотники пришли сюда не для этого. Им приходилось пробираться там, где нужно быть очень осторожными. Они даже заметили следы ранее проползшего кольчатого червяка. Да, были здесь и такие существа, выросшие до размеров полноценных змей, если не больше. Говорят, что на родной планете людей раньше были такие змеи. Кажется, их называли анаконды или питоны, хотя сейчас это было уже не суть важно. Мясо кольчатого червя было достаточно питательным, и даже вкусным. Один червь мог прокормить семью практически неделю, только отвлекаться на охоту за ним было бы просто глупо. Пока ты его найдешь в этом слое перегноя, придется перелопатить фактически все заросли. А тут, может быть, еще какая-нибудь тварь затаилась? И что тогда? А тогда охотников не ждет ничего хорошего, их просто сожрут. А старому и опытному командиру отряда охотников не хотелось бы, чтобы на него стали думать, будто бы он специально в этот раз взял с собой молодого паренька, чтобы тот, по глупости своей, выступил в роли своеобразной приманки, отвлекая на себя, в случае необходимости, какую-нибудь обитающую в этих зарослях хищную тварь, дабы дать остальные более опытным охотникам выжить и вернуться обратно в поселок. Да, среди охотников были некоторые умники, которые поступали подобным образом. Только был один очень важный признак, по которому легко можно было опознать такого умника. Они к себе в команду брали молодого паренька, который просто хотел получить опыт подобной охоты, не давая ему ни серьезного оружия, не того самого браслета опознавания. Это был типичный признак того, что этому пареньку или девушке, тут уже было не суть важно, кто участвовал в охоте, просто не суждено было вернуться живым. У этого же парня все было в порядке, и одежда достаточно неплохая для таких миссий, хоть и старенькая, и копье надежное, не говоря уже про арендованный браслет охотника. Так что бросать его Петр точно здесь не собирался. Поэтому и предпочитал быстро выполнить задание и записать себе еще одну удачную охоту. А тот факт, что у него в группе новичок, еще выше поднимет рейтинг такой охоты. Еще бы, не всегда даже слаженным и полностью готовым командам, состоящим из опытных охотников, удается вернуться удачно из подобного похода, да еще и через территорию заброшенной деревни. А если им это удастся сделать, то этим маршрутом пользоваться, кроме них, никто не сможет. Да, может найтись какой-нибудь умник, который захочет там пройтись. Только вот сами охотники в его команде не дураки, и они прекрасно понимают, что в данной ситуации рассказывать все подробности того, как именно они проходили заброшенную деревню, никому не стоит. Иначе они просто могут остаться без возможности хорошего заработка. А это имеет значение, очень большое значение. Например, для этого самого молодого паренька было очень важно заслужить не только одобрение собственного деда, который выделил на него ресурсы своей семьи и даже арендовал для него браслет охотника, но и заслужить имя, которое также даст ему возможность в будущем найти себе достойную жену. Да, тут о невестах и речи не идет. Кто их спрашивать будет, когда речь идет о выживании? Если, например, ее позовет замуж охотник, который является эффективным и удачливым, то в данном случае она выберет его. Конечно, у тех же стражей, которые охраняют деревню, тоже вполне достаточный доход. Однако есть очень большой и важный нюанс. У них доход не такой уж и большой, как у тех же самых охотников. Охотник, например, как во время этого задания, может получить большую выгоду. Вот взять хотя бы желание самого Петра раздобыть не 10 саженцев, как им заказали в руководстве поселка, а хотя бы немного больше, хотя бы еще 5. Что тогда получится? А тогда он может получить довольно неплохую выгоду в виде того самого саженца плодового дерева, который будет стоять на особом учете. Ведь даже отдав этот саженец на биоферму, что сам этот парень, что Петр, по сути, сможет обеспечить свою семью практически постоянным доходом в виде урожая с этого дерева. Конечно, ему не весь урожай отдавать будут, а так, из 10 плодов 2, но это тоже вполне прилично. Как ни крути, это прямая возможность прокормить свою семью даже в неудачные для него дни, даже в то время, когда охота будет безрезультатная. А если таких саженцев будет больше, если их отряду удастся, например, принести не 10, а сразу 2 десятка саженцев, загадывать такое, конечно, было пока еще рано. Однако, не стоит забывать о том, что в этом случае у них будет больше возможностей жить достаточно обеспеченно. Каждый такой плод, если его обработать надлежащим образом, может дать возможность получить не менее 10 дневных пайков. И в этой ситуации у представителей такой охотничьей партии будет куда больше своеобразной результативности. Так что это может быть тоже полезная вещь, и с этим не поспоришь. Именно поэтому они сейчас так старательно и шли через эти своеобразные заросли, аккуратно проходя там, где это было возможно, и разыскивая любые признаки наличия плодовых растений поблизости. И когда им наконец-то удалось заметить подобное помещение, в виде довольно крупного ангара, поросшего практически полностью растительностью, прорвавшийся сюда когда-то из зеленой бездны, Петр буквально с облегчением выдохнул. Он понимал, что это дело еще не закончено. Для начала им нужно было найти необходимое количество саженцев, собрать все, что только смогут, в виде хотя бы тех самых плодов. Это тоже доход, тоже добыча. После чего будет самый тяжелый процесс. Сюда-то они шли налегке, а вот назад прорываться им придется уже с грузом. И этот груз будет для них фактически бесценным. Никто не позволит кому-либо из охотников банально сбросить свой наплечный мешок, в котором будет этот груз, и бежать дальше налегке. Нет, если ты рассчитываешь на долю от добычи, то тебе самому придется сделать все возможное, чтобы эту самую добычу все же донести до нужного места. Если же ты этого не сделаешь, то на добычу рассчитывать просто не приходится. Таковы были правила среди охотников, и тут уже ничего не поделаешь. И сейчас перед ними открывалась роща плодовых деревьев, темные, узловатые стволы, покрытые пятнистой корой, их ветви поднимались, переплетаясь, как паутина, плотно смыкались над головой, отбрасывая густую, мохнатую тень. Да, здесь было немного тише, но никак не спокойнее. Казалось, что здесь даже листья шевелились сами по себе, будто кто-то невидимый проходил между деревьями, беспокоя их ветви и присматриваясь к неожиданным гостям. «Ты уверен, что здесь нет других таких же тварей?» — тихим шепотом спросил один из охотников, слегка перебирая в руках самодельный нож, заточенный из осколка обшивки. «Ты что, поглупел за время прожитой жизни?» — глухо усмехнулся в ответ Петр и медленно покачал головой. «В зеленой бездне, даже на ее окраине, никогда нельзя быть уверенным в подобном, так что будьте аккуратны, не забывайте о том, что даже питающиеся плодами твари будут защищать свою кормушку». Это напоминание тоже было не просто так сказано, ведь впереди они уже видели первые плоды. Они свисали, похожие на тяжелые светильники, мерцающие в глубине с густыми прожилками желтого, словно под ними теплится свет, и у одного из охотников рука буквально сама потянулась к ближайшему плоду, отдающему спелостью не по цвету своей оболочки, но и по пряному запаху. Осторожно, короткий нож легко отсек плод от ветки, и тот упал в руки, тяжелый, теплый, как будто был живой. Есть. Другие охотники, слегка отстранившись от него из-за опасения, все же осторожно разбрелись по этой небольшой роще. Одни искали молодые саженцы, корни которых можно было извлечь с комом его корней, другие внимательно осматривали верхушки, ловко забираясь вверх, собирая в наплечные мешки круглые плоды. Это возьмем? Нет, перезрелые, не выдержат пересадки. Во время этого своеобразного процесса сбора они старательно оглядывались и внимательно смотрели по сторонам, замечая любое подозрительное шевеление ветки, замирали на месте, превращаясь в неподвижные статуи, а каждый замеченный ими темный силуэт за деревьями, сжимались, вглядываясь, готовясь к удару. К тому же и другие охотники могли быть поблизости, или те же хищники. Где-то далеко, на самой границе рощи, тихо захрустели ветви. Все охотники тут же замерли на месте. Тишина. В руках они судорожно сжимали свои верные, хотя и очень простые. Кто-то шаркает своими ногами, с шумом раздвигая шустый кустарник, но этот напрягающий их звук постепенно удалялся. Слегка передохнув, они продолжили поиск, быстро собирая лучшие плоды, тщательно подбирая саженцы, ведь им нужно было поторопиться. И все только потому, что эта плодовая роща была щедра на дары, но небезопасна. И если здесь, среди сочных листьев, все же притаился еще кто-то, то они должны были уйти раньше, чем местный хозяин решит на них напасть. Все собранные саженцы плодовых деревьев охотники тут же старательно подносили к командиру группы, который тут же давал им указания, где именно им следовало бы попытаться пройтись, чтобы найти еще что-нибудь настолько же ценное. Он интуитивно чувствовал то самое место, где еще что-то ценное можно было бы поискать. Так что интересы всех охотников их группы сейчас буквально вертелись вокруг Петра. Ну, не зря же он получит больше долей, чем они из их общей добычи. Да, По сути, без него они бы вообще не дошли бы сюда, и поэтому сейчас ему никто не задавал глупых вопросов. Он же старательно подсчитывал аккуратно собранные саженцы. Их осторожно отделяли от материнского дерева, стараясь не повредить корневую систему. Тот самый своеобразный клубень перепутанных ростков. Благодаря этому эти растения можно будет постараться приживить на новом месте. Попутно он постарался также собрать немного так называемой почвы, вернее, того самого перегноя, на котором эти растения и росли. Так их будет проще вырастить на новом месте. А также, если останется хотя бы пара пригоршней такого перегноя, их можно будет продать за дополнительные плоды для себя и своей семьи. Нет, с территории биофермы плоды напрямую ему давать никто не будет. Их переработают и изготовят те самые пайки. Зато за пару пригоршней такого перегноя можно получить соответственно два десятка пайков. Одного пайка для семьи из двух взрослых и одного ребенка хватает на целый день. То есть, он сможет фактически на целый месяц обеспечить свою семью пищей. Поэтому и предпочитал запастись подобными ресурсами на обмен. Хотя, при всем этом, он старался не забывать и о том, что, по сути, слишком перегружать себя такими вот находками явно не стоит. Их еще и донести нужно, при этом постаравшись не потерять свою мобильность, так как подобное может стать очень опасным. Ведь им предстояло возвращаться через тот самый сектор, где они растревожили местного хозяина-монстра. Тот может быть злопамятным и постарается дождаться их возвращения. Мало ли, так что там им придется бежать, и довольно быстро, при первой же тревоге. Сейчас же, убедившись в том, что его охотники нашли действительно десяток саженцев, подходящих для выполнения задания руководства поселка, Петр тихо выдохнул. Теперь все, что они еще соберут, будет иметь отношение именно к их собственной добыче. Поэтому, бросив в полголоса тихий намек, он совершенно не удивился, когда на лицах его товарищей появились радостные улыбки. Они все прекрасно знали, что сейчас им предстояло сделать. Поэтому принялись действовать обстоятельно, хотя и немного торопливо. Время уходило, а оставаться здесь в своеобразных сумерках, которые обозначали на ковчеге ночь, никому не хотелось. Все-таки живущие в зеленой бездне твари были весьма специфическими, и самыми опасными среди них, как ни странно, были именно ночные существа. Поэтому им предстояло быть готовыми к сюрпризам, а сюрпризов они не хотели, тем более сейчас, когда уже фактически набили свои наплечные мешки довольно неплохой и весьма ценной добычей. Как ни крути, но эта добыча давала им приличные возможности в их собственной деревне. К сожалению, здесь все оценивалось именно в количестве либо пайков, либо плодов с плодовых деревьев. Но даже этот факт говорил о многом. Те же пайки можно было хранить долгие годы. Главное не размачивать их раньше времени. А для того, чтобы получить пайки, достаточно было просто положить зрелый плод в специальный агрегат, который достался жителям поселка от создателей ковчега. Такие агрегаты стояли буквально на каждом уровне и ярусе. Так вот, попытавшись задействовать такой агрегат, можно было получить на выходе те самые пищевые пайки. Что происходило внутри такого своеобразного конвейера, никто не спрашивал. Да и неинтересно это было простым охотникам. Для них было важно то, что положив спелый плод на вход такого агрегата, в конце ты получал упаковку из 10 пайков. Все, остальное уже не имело значения. Поэтому сейчас все они старательно собирали плоды. Наверное, сразу стоит отметить тот факт, что дикие плоды всегда отличались весьма специфическим вкусом. К тому же, они были куда крупнее, чем те, что росли на биоферме. То есть, если подумать головой, то можно было понять, что положив, например, в тот самый приемный отсек того самого агрегата два таких диких плода, на выходе можно было получить не 20 пайков, а 30. Хотя, сами по себе, такие плоды были довольно крупными. Каждый охотник в своем наплечном мешке мог унести не больше 3 таких плодов, а ведь им еще и саженцы тащить нужно, так что слишком уж много взять такого груза они тоже не смогут. Хотя очень хотелось бы, но дорогу сюда они теперь запомнили. Так что, в следующий раз тоже пойдут сюда, даже зная о том, что их по пути ждет встреча с местной тварью, явно очень агрессивной и хищной. Так что и сам Петр уже понимал, что ему нужно будет заранее подумать о том, как бы от нее можно было бы избавиться. Например, попытавшись просто отвлечь от группы охотников каким-либо образом, это можно было бы сделать, Если бы у них в запасе имелась бы какая-то другая добыча, мясо, а где его взять? На территории поселка такой вопрос лучше было бы вообще никому не задавать, а при любой попытке намекнуть на то, что им нужно мясо, при выходе из поселка, уже заставит насторожиться буквально всех. Так что лучше таким образом вообще не рисковать. Да, некоторые так делали. У тех, кто голодает, пытались покупать на такие дела детей. Жестоко, да. Только эти дети все равно умрут, рано или поздно. А вот для поселка будет выгода, если удастся не только отманить такую хищную тварь куда-то в сторону от группы охотников, которая может раздобыть что-нибудь весьма ценное, но, вполне возможно, даже и убить ее. Но сам Петр старался от таких вещей держаться подальше. Как ни крути, но такие охотники всегда плохо заканчивают. Привыкая к легкой охоте, ты все равно, рано или поздно, сделаешь глупость, начнешь своих товарищей отправлять на подобную приманку, и, в конце концов, впоследствии, сам станешь такой же жертвой. Это, кстати, было своеобразное наказание для тех, кого ловили за подобными вещами. Такому индивидууму просто перерезали сухожилия на ногах, доволакивали до охотничьих угодий какого-нибудь монстра, и начинали охоту, выманивая тварь на этого идиота. А что, сам охотился, подставляя других? Так теперь пусть и на себе ощутит все прелести подобной охоты. Так что это было вполне справедливо, хотя и тоже жестоко. Но его в данном случае все равно ожидала смерть. А так хоть пользу принесет. «Командир, мы больше взять не сможем», — тихо выдохнул тот самый старик с самострелом, которого все звали Сэм, хотя полное его имя было Семен, и решительно махнул рукой в сторону того самого прохода, через который они пробрались в этот ангар яруса. «Надо уходить, пока мы не перестарались. Ты же и сам прекрасно понимаешь, что жадность в таких делах до добра не доведет». Это был риторический вопрос, поэтому Петр тут же достал специальный свисток. Его никто не слышал, а вот специально закрепленный на ухе у каждого охотника наушник позволял это сделать, так что он вполне спокойно в него практически беззвучно свистнул, заставив всех встрепенуться. Ведь все они сами прекрасно понимали, что слишком увлекаться сбором добычи им здесь не стоит. Даже если они сейчас возьмут что-то лишнее, то оставлять такие находки на земле им тоже нельзя. Любая подобная добыча, оставленная где-то просто из-за того, что они не смогли ее унести, это был весьма серьезный след, который может вывести на них охотников другого поселения. И не факт, что их потом здесь ждать не будут. Как уже говорилось ранее, для представителей подобных поселений, которые были вынуждены выживать только за счет подобной охоты, и имеющиеся у них небольшой биофермы, находка подобного рода, вроде своеобразного дикого сада, имеет огромное значение. Ради этого они могут вырезать не только охотничью партию, которая случайно подвернется под руки, но даже и целую войну объявить их деревне. А это будет весьма серьезная проблема, потому что во время этой войны будут погибать как охотники, так и стражи, а оставшаяся без защиты деревня легко станет жертвой какой-нибудь твари, решившей выйти за пределы зеленой бездны. И тогда пределы этой самой зеленой бездны расширятся еще больше, а это будет не очень хорошо и для всех остальных разумных, что выживали на ковчеге. Как и следовало ожидать, охотники его группы быстро собрались у сваленных под ногами командира группы наплечных мешков. Хотя тот самый молодой паренек был весьма недоволен тем фактом, что им придется быстро уходить отсюда. А ведь он только разошелся как следует. И заметив, что у него в руках уже имеются еще два сорванных плода, Петр недовольно сощурился. В наплечный мешок вмещалось только три плода. Этот же парень уже четыре собрал. Два уже были в мешке, а два – в его руках. И сейчас он крутился, пытаясь решить, что будет делать с лишним плодом. Бросать его на этом месте было просто нельзя. А что же тогда ему с ним делать? В одной руке плод, в другой копье, а саженцы за него кто понесет, это тоже груз. Пришлось заставить его подумать головой и сделать свой выбор. После чего, забрав из рук хмурого парня один из плодов, который был самым перезрелым, Петр просто расколол его об ближайшее дерево и раскидал получившиеся куски в разные стороны, как можно дальше. Это была, хоть и небольшая, но все же возможность отвести подозрения, если вдруг такие у кого-либо возникнут, как можно дальше от их охотничьей группы. После чего они быстро разобрали свои трофеи и направились обратно. Тем более, что им предстояло изрядно постараться, чтобы суметь вернуться домой и не растерять при этом все свои находки. Назад они шли весьма осторожно, старательно обходя все самые опасные территории, постепенно приближаясь к тому самому месту, где они встретились с местной тварью, внешний вид которой даже не смогли разглядеть за всеми этими растениями. Так что там могло быть все, что угодно. Не так давно на один из поселков напали какие-то странные твари, очень сильно похожие на каких-то странных многоножек. И, надо сказать, что очень крупных. Что это были за твари, никто так и не понял. Но они умудрились пробить защиту, убили десяток стражей и безнаказанно ушли. Да, даже стационарные самострелы, которые стреляли длинными тяжелыми болтами, ничего не смогли сделать. Все эти своеобразные снаряды банально срикошетили от их прочных панцирей. И этот факт настолько напугал стражей, которые просто растерянно метались между тварями, и ничего так и не смогли сделать. Этот своеобразный штурм настолько напугал местных жителей, что многие из них начали весьма старательно переезжать оттуда куда только возможно. Но было в том нападении что-то очень странное, так как эти странные бронированные твари словно проверяли оборону поселения. А когда выяснили, что местные жители ничего им противопоставить не могут, банально ушли обратно. Обычные хищные твари так не поступают. И этот факт напугал местных жителей больше всего. Да, в крупных городах у стражей точно имелось более серьезное оружие, стреляющее какой-то там энергией, которая явно справилась бы с такими тварями. Но в простой отдаленной от крупного города деревне ничего подобного и в помине не было. Хотя поговаривали, что ранее подобное оружие было практически у каждого десятого. Вот только за все время жизни на Ковчеге все эти войны и конфликты между ярусами постепенно истощили ресурсы подобного рода, и восполнить их было просто неоткуда. Так что приходилось вспоминать чуть ли не древнейшие технологии, вроде тех самых самострелов, которые иногда еще и арбалетами называли. И ранее они выручали тех, кто жил далеко за пределами защищенных и крупных городов. Зато теперь всем стало понятно, что такие меры защиты оказались просто бесполезными против таких необычных тварей. Именно поэтому пытаться доводить встречу с неведомым существом, что они встретили в одном из ангаров по пути, до полноценного столкновения, старый охотник не собирался. Тем более сейчас, когда у них и в руках, и за спиной имелся весьма ценный груз, который мог не только исправить положение в самом поселке, но и их собственное. Так что, добравшись до той самой территории, где явно обитал кто-то достаточно серьезный, охотники снова замедлились. Теперь они, несмотря на всю свою спешку, крались очень осторожно, так как через эту территорию им нужно было пройти очень аккуратно и без потерь. И все только потому, что они банально не знали главного, что это за существо свило свое гнездо в этом месте, и какую именно опасность оно могло из себя представлять. От ответов на эти вопросы могло зависеть очень многое. Судя по этим разрушениям, тварь была слишком велика, еле слышно прошептал старый Сэм, настороженно водя своим самострелом из стороны в сторону, когда они все же вошли на территорию того самого ангара, где едва не попались на зуб местному хозяину территории. «Ты только посмотри на это!» Его удивление было вполне понятно, так как перед ними сейчас предстала практически целая просека, которую прорубила сквозь заросли эта тварь, и это было очень странно, так как подобные существа обычно старались не устраивать подобных разрушений, ведь таким образом они легко и просто могут вывести своих же врагов на собственное гнездо, а это для них просто недопустимо. Тут же создавалось стойкое впечатление того, что этому существу было все равно, словно для него все эти растения были всего лишь помехой, а никак не укрытием, и это было странно, очень странно. Сейчас они все находились у края широкой просеки, пробитой сквозь заросли, будто невидимая поступь гиганта раздвинула растительность, не обращая внимания на ее сопротивление. Повсюду лежали оборванные листья, потоптанные стебли и расколотые ветки. Некоторые растения, словно пытаясь защититься, вытянули шипастые плети, но теперь их оторванные остатки темнели среди зелени, все еще подрагивая в агонии, будто осознавали свою бессильную ярость. Густые заросли, что прежде сплетались в непроходимый коридор, теперь были беспощадно разорваны и раскинуты в стороны, образовав дикий по своей разрушительности неровный проход. А на земле виднелись темные пятна сока, густого, липкого, как кровь, источающего приторный, едкий запах, который смешивался с ароматом ломаной древесины и влажной почвы. Были здесь также и следы. Их было просто невозможно спутать с чем-то еще, ведь они тянулись неправильным, но уверенным ритмом. Огромные отпечатки лап, не звериных, не человеческих, а чего-то чужого, ненормального. Каждый такой след напоминал глубокий отпечаток хитинового панциря, с острыми углублениями на месте когтей, что пронзали землю на несколько сантиметров, словно лапа не просто касалась поверхности, но впивалась в нее, чтобы не скользить. Сейчас же, прямо на глазах изумленных этим зрелищем охотников, некоторые растения, словно обладавшие странной волей, все еще пытались зарастить эту рану в зеленом покрове. Лианы тянулись друг к другу, вытягиваясь, сплетаясь, но все равно не могли пока сомкнуть разорванные концы. Как будто даже они боялись, что если вновь закроют проход, тварь вернется и пробьет его заново. Именно поэтому, все же решившись двигаться дальше, пятеро охотников, тихие тени среди листвы, заскользили вдоль разорванной просеки, стараясь держаться в стороне от ее оголенного, изломанного русла. Хотя каждый их шаг сейчас давался с определенным трудом, они не могли просто идти вперед, приходилось выбирать дорогу, обходя скрученные в клубки корни, осторожно раздвигая висящие петли лиан, замедляя дыхание, когда ноги оказывались вблизи шевелящейся травы, которая, казалось, чувствовала их присутствие. Кое-кто медленно провел рукой по своему лицу, стирая пот, кто-то поплотнее перехватил оружие, сжав самодельные копья и короткие, словно обломки мечей, мачете. Сейчас они шли гуськом, в одной цепи, каждый следил за следующим, а первый, за тенями впереди. И все только потому, что этот своеобразный лес жил своей собственной жизнью. Где-то над головой что-то треснуло, сухая ветка или переломленный стебель. В стороне зашевелилась густая масса лиан, будто что-то пробиралось под ними, неслышно, невидимо. Под ногами заскрипели обломки коры, мгновенно все замерли, прислушиваясь, не поднялся ли за этим звуком другой, свидетельствующий о чужом присутствии. Сейчас их сердца стучали практически в унисон с опасностью, ведь все здесь буквально дышало угрозой. Хищные лианы медленно ползли по земле, не решаясь еще окутать чью-то лодыжку, но явно ощущая тепло живых тел. Пыльца, поднятая в воздухе, двигалась странными завихрениями, будто ее нарушало нечто, невидимое глазу. Ветра здесь не было, но листва растений колыхалась, будто кто-то невидимый шел параллельно группе охотников. К тому же они уже не просто чувствовали. Они точно знали, что этот загадочный монстр был все еще здесь, где-то в зарослях, в глубине, во тьме. Но он все еще ждет, наблюдает, выжидает, быть может, даже играет. И, несмотря на все это, они все так же крались дальше, шаг за шагом, осторожно, бесшумно, молясь, чтобы этого хватило, чтобы уйти живыми. Поэтому они старались идти очень аккуратно. И даже несмотря на то, что постепенно приближались к выходу с этого яруса, даже не пытались ускорять свой шаг, хотя им очень хотелось бы как можно быстрее вырваться с этой опасной территории. Но сейчас они все прекрасно понимали, что им не стоит спешить раньше срока и нужды, иначе в самый последний момент они могли банально все испортить. Так что они все же прошли. Буйные заросли остались позади, и воздух, насквозь пропитанный влажным запахом зелени и смерти, уступил место сухому, затхлому дыханию заброшенного поселка. Тусклый свет, пробивавшийся через разорванные крыши и обвалившиеся стены, лишь усиливал ощущение запустения. Практически сразу, едва войдя на территорию заброшенного поселка, Петр замер на месте. Здесь было тихо, слишком тихо. Они снова шли мимо полуразрушенных построек, этих немых свидетелей прошлого, застылая в тревожной неподвижности. Тряпки, некогда бывшие занавесками, все так же висели клочьями, замершие, словно серые призраки. Песок и пыль, столетиями накапливавшиеся в углах, не были тронуты, будто ни одна живая душа не пересекала этот путь с момента их последнего визита. Где-то далеко, в глубине тьмы, что-то упало, возможно, просто старый кусок крыши, но этот звук отрезал дыхание каждому из охотников. Все вроде бы было точно так же, когда они проходили тут ранее, но командир отряда охотников все же остановился, одним этим шагом заставив и остальных остановиться. Он не чувствовал облегчения, хотя, по логике, должен был бы. В его груди что-то сжалось, подсознание тревожно заговорило, натягивая натренированные инстинкты, как струны. Что же это могло его насторожить? Странный сквозняк? Нет, его не было. Это обычный поток воздуха, что подавался через вентиляцию. Посторонние шорохи, только шелест мусора, осыпавшегося с какой-то странной полки, которая явно сломалась под собственным весом из-за проржавевших от времени креплений. Преследование, Нет, за ними точно никто не шел, это было что-то другое. Странное чувство, словно холодная рука, сжимавшая сердце, будто весь этот поселок затаился и наблюдал за чужаками, что побеспокоили его покой. Будто само время здесь остановилось, выжидая, когда охотники сделают неверный шаг. Словно вся тишина этого места была только маской, скрывающей нечто ждущее во мраке. Так, всем внимание, слегка приподнял Петр руку, привлекая к себе внимание со стороны своих товарищей. Надо пошлину уплатить, иначе у нас будут проблемы. Дополнительные пояснения тут были никому не нужны. Даже тот самый молодой паренек, что впервые пошел на охоту, не стал противиться. Они быстро нашли на окраине поселка ровный и надежно укрепленный кусок пластика, который здесь выглядел как своеобразная подставка. И Петр решил именно на нем оставить пошлину за проход, так как его можно было заметить издалека. Для начала он положил на этот кусок пластика один плод, что они несли с собой, после чего внимательно прислушался к ощущению угрозы. Но чувство опасности все еще его не покидало. Поэтому он все же, буквально скрипя зубами, покачал головой и положил рядом второй такой же плод. Это явно не понравилось его товарищам, но они все привыкли доверять его чувствам, и поэтому никто не стал спорить. Так как именно после этого шага, Петр задумался, после чего слегка улыбнулся и, кивнув своим мыслям, махнул им рукой. «Проходим». Указав в нужном направлении, охотник подхватил свою ношу, но не выпускал из руки рукоять своего меча. «Поспешим, нас пропускают, но не сильно бегите. Помните про инстинкты». Он не просто так сказал про инстинкты. Это был очень опасный момент, про который некоторые охотники, особенно молодежь, по глупости банально забывали. Так как если на этой территории обитает дикая и хищная тварь, даже пропуская тех, кто вроде бы откупился от нее, она может все равно напасть на того, кто сделает такую глупость и бросится бежать. Ведь тогда, повинуясь инстинктам хищника, такая тварь бросится преследовать убегающую добычу. Именно поэтому и было нужно идти, хоть и быстро, но достаточно спокойно, соблюдая порядок движения, и ничем не провоцировать местного хозяина на агрессию. Так что сейчас они все же двинулись вперед. А для того, чтобы молодой парень не сделал какой-либо глупости, его намеренно поставили в центр строя, банально зажав между двумя старыми и опытными охотниками. Тем более, что сейчас они двигались уже никак не отвлекаясь на посторонние звуки, всего лишь сосредоточившись на движении, так как далее им предстояло пройти пару отсеков, прежде чем они все же доберутся до охраняемой территории поселка. Уж там-то им точно уже ничего не угрожает. Пока же им предстояло быть начеку, особенно в том случае, если они увидят поблизости людей. Сейчас они просто никому не могли доверять. Такова жизнь в поселке, и тут ничего не поделаешь. Одиночка. Группа из пяти охотников, старательно поправляя свои наплечные сумки, продолжила свое движение гуськом, быстро пройдя сквозь руины, практически по прямой линии, и исчезла в темном проеме перехода между секторами яруса. И на руины снова опустилась тишина и запустение. Но, ненадолго, спустя несколько секунд в наступающем сумраке ночи, который здесь выражался в приглушенном освещении сектора, промелькнула беззвучная тень, которая быстро проскользнула к оставленным охотниками плодам, после чего скользнула обратно, к большой куче мусора, которая осталась от когда-то достаточно большого здания. И сейчас, пока она двигалась, в ней точно не было ничего человеческого. Но когда она на мгновение замерла у той самой кучи мусора, можно было увидеть, что это точно был человек, или, по крайней мере, по строению тела, какой-то очень молодой гуманоид. Так как эта невысокая и худощавая фигура могла принадлежать либо представителю гуманоидной расы невысокого роста, или ребенку, и выглядело это слегка странно и нереалистично. Среди разрушенных построек, среди засыпанных пылью и мусором руин, среди кривых остовов, некогда бывших стенами, застыла тень. Это была хрупкая, тонкая фигура паренька, словно призрак, потерявшийся среди развалин. Его встрепанные светлые волосы, почти белые в бледном свете, были спутаны и покрыты мелкой пылью, осевшей на прядях словно пепел. Ярко-синие глаза сверкали в тени, живые, настороженные, словно у зверька, привыкшего выживать в диких землях. Сейчас, замерев на месте, он не двигался. Каждый его мускул был напряжен, дыхание почти неощутимо. Он слушал, слушал ту самую тишину, в которой прятались тысячи звуков. Сейчас за его спиной поднималась груда мусора, развалины дома, что некогда возвышался здесь мрачной громадой, но теперь превратился в бесформенную груду обломков. Камни и куски металла были свалены в хаотичном беспорядке. Куски арматуры, торчащие из-под обломков, напоминали сломанные кости гиганта. Темные провалы среди обломков вели в узкие лабиринты теней, его укрытие, его крепость, его единственное убежище. Здесь никто и никого не искал, здесь никто не ждал найти живое существо, здесь он был один. И все же, сквозь холодную, давящую тишину, через густую завесу пыли и забвения, его внутренний инстинкт кричал: «Будь осторожен, ты не один, рядом всегда есть угроза». Даже те самые люди, или какие-либо разумные, с которыми он мог бы тут встретиться, заведомо желали ему смерти. Он сам был сыном охотника, и прекрасно знал о том, что происходит во время таких встреч на территории, которая никак и никем не контролируется. Он раньше жил в том самом поселке, откуда пришли эти самые охотники, которые только что убежали с территории руин. И он прекрасно знал этих людей. Да, в этом мире ковчега всех разумных существ называли людьми. Тем более, что некоторые расы, за все эти сотни лет жизни бок о бок, ассимилировались друг с другом. И это уже не имело особого значения. Однако паренек, который ранее, пока жил в том самом поселке, который был известен под номером 114, отзывался на имя Серг, которое было производным от древнего имени Сергей, остался сиротой. Его отец, бывший охотником, исчез во время очередной охоты, а его мать тут же нашла себе нового мужа, постаравшись сразу же избавиться от своего ребенка. Серг никак не мог забыть о том, как его просто как какой-то мусор просто выбросили в наступающие сумерки за пределы охраняемой зоны поселка. Ему еще повезло, что перед этим его не обыскали, так как за поясом, под его старым комбинезоном, у паренька находился старый верный нож, подаренный ему когда-то отцом, так что он оказался в наступающих сумерках не с пустыми руками. При всем этом, заранее помня все рассказы своего отца о том, что обычно происходит с теми, кто начинает искать дорогу обратно в поселок и забывает о собственном выживании, он сразу же направился в ту самую сторону, где по слухам ранее находился поселок, который забросили после нападения каких-то неведомых тварей. Хоть ему и было очень больно от предательства своей собственной матери, ведь в тот момент, когда она сама выгнала его из собственного дома, эта достаточно молодая женщина думала только о себе и даже не подумала о том, что сын, которого она просто выбросила из своей жизни, мог бы впоследствии мог стать тем самым кормильцем, если бы пошел по стопам отца. Ему в тот день повезло, хотя этот вывод мог быть ошибочным, особенно в свете тех самых событий, которые привели его в этот заброшенный поселок. Глубокой ночью он все же добрался до руин и смог просидеть до рассвета в полуразрушенном домике, стоявшем на самом краю этих руин. Потом, заранее опасаясь всех возможных угроз, он принялся аккуратно проверять руины, разыскивая все, что только могло бы ему помочь. А когда все же выяснил тот факт, что поблизости рядом никого из враждебных существ просто нет, то принялся весьма старательно разыскивать все возможное. А когда ему удалось найти весьма большой дом, который имел полноценный подвал, так как был построен над полноценной нишей, паренек понял, что это было как раз именно то, что ему было бы нужно. Да, ему пришлось очень постараться, ведь ему нужно было сделать так, чтобы его убежище было бы практически невозможно обнаружить. Серг помнил каждый шаг, каждый взмах, каждый осторожный удар, которым он направил разрушение этого строения. Здание, дряхлое, изношенное временем, все еще стояло, когда он впервые нашел его. Его стены слегка осыпались, но все еще держались, каркас потрескивал, но не сдавался. Тогда он понял, чтобы спрятаться по-настоящему, он должен сам стать разрушением. И для начала он нашел трубу и кусок покрытой ржавчиной металлической арматуры, зажатый между остатками плит. Проверил вес своего будущего инструмента. Почувствовал, как она тяжело легла в ладонь, как отдает в кости дрожью после удара. Для своих первых ударов он выбрал те места, где стены уже трещали, где фундамент осел под тяжестью времени. Один удар, другой. Пыль взлетела в воздух, осела на коже, заполнила легкие сухим привкусом прошлого. После очередного удара, этот искусственный камень содрогнулся и раскололся. Сам же паренек ждал, когда дом, дрожащий от каждого удара, сам начнет поддаваться. И вот, он услышал этот звук, треск, как у кости, ломающийся под давлением. Дом все же уступал его усилиям. Но серп тщательно считал шаги, просчитывал, когда и куда должны упасть балки. Он знал, что там, внизу, в темноте подвала, находится его будущий дом, его спасение. Ему нужно было, чтобы все рухнуло, но не все раздавило. Когда произойдет окончательный обвал этого строения? Но для этого ему пришлось уж очень постараться, чтобы сделать то, что ему было нужно. Ведь он, как ни крути, все же был еще ребенком, достаточно слабым, особенно для подобных усилий. Но паренек не прекращал своих усилий, даже несмотря на то, что он был голоден. Но пока у него не было надежного убежища, он просто не мог позволить себе отвлекаться на поиск хоть какой-то еды. И вот он нанес последний удар, и старое строение содрогнулось, а потом дом сверху вниз начал обрушиваться. Взметнувшаяся вверх пыль заполнила все окружающее пространство, стены поехали, балки затрещали, а он отступил в свою будущую крепость, в подвал, зажатый теперь под грудой мусора. Паренек резко отпрыгнул в сторону и стал ждать. Он ждал, пока все устаканится, и пока обломки займут свои места. И только когда тишина снова заполнила окружающее пространство, он медленно обошел получившийся завал, внимательно осматривая результат своих усилий, на которые потратил почти целый день. Надо сказать, что куча мусора получилась весьма солидная, но его работа все еще не была закончена. Но главное было в том, что два выхода, ведущие в обнаруженный им подвал, были целы. Но эта куча мусора пока что не была достаточно хорошей защитой. Именно поэтому он аккуратно, но быстро прошелся по всей территории заброшенного поселка. Сейчас он искал пластиковые обломки, куски панелей, обрывки старых проводов, все то, что могло казаться частью естественного беспорядка. Теперь он старательно натаскивал самый разнообразный мусор, распределяя его таким образом, чтобы не было видно проходов, но сам помнил, где они находятся. Он старательно смешивал куски бетона и искусственного камня с кусками пластика, разбрасывал обломки так, словно это сделало само время, а не его руки. Потом, когда на эти руины снова стали опускаться сумерки подступающей ночи, он отступил в сторону, чтобы рассмотреть результат собственных усилий, и весьма внимательно вгляделся в то, что у него получилось. И только после добавления еще нескольких дополнительных штрихов понял, уж теперь-то точно никто не догадается о том, что в этом месте может хоть кто-то прятаться, никто не найдет его убежище. Спустившись в подвал, куда он уже натащил различные тряпки для создания своеобразной постели, серп устало закрыл глаза и провалился в беспокойный сон. Все это время, пока он старательно добирался сюда и пытался организовать себе убежище, паренек даже не задумывался о том, что с ним произошло. Зато теперь, именно теперь в его памяти всплыли все эти события с ужасающими подробностями, и он, не имея возможности проснуться, метался в горячке кошмарного сна, в котором, раз за разом, видел перекошенное от злости лицо собственной матери, которая даже не скрывала того, что ничуть не сожалеет о том, что решила обречь своего ребенка на гибель, быструю или медленную. Это сейчас просто не имело значения. Значение имело только то, что изгнанный за пределы населенного пункта изгой все равно обречен, тем более, что даже местные стражи сами будут иметь полные основания на то, чтобы убить того, кого они будут теперь считать чужаком. Да, будь серк постарше, хотя бы лет 14 от роду, его могли бы продать, например, чистить канализационный коллектор, работа хоть тяжелая и опасная, но кому-то же ее нужно делать, обычно ее делают именно те, кого вот так вот собственные родители не хотят содержать, или преступники. Это тоже было не так уж и важно, как то, что тот, кто туда попадал, был обречен всю свою достаточно короткую жизнь влачить среди отходов жизнедеятельности всего поселка. И такая жизнь действительно была не такой уж и долгой, так как все эти миазмы и реагенты, которые использовались там для выполнения работ, очень быстро убивали такого несчастного. Так что тут еще было неизвестно то, что для него было бы лучше. Так у него был хоть какой-то шанс выжить. Хотя, из-за всего того, что сейчас творилось в его душе, серп даже жить не хотел. Но наутро, когда он проснулся от жутких позывов собственного желудка, паренек все же встряхнулся и отправился искать хоть что-то для пропитания. Для этого он, сначала как можно внимательнее осмотрел всю окружающую территорию, и все же смог найти одно короткое копье, и несколько охотничьих ножей, и даже короткий меч, под завалами, которые старательно разбирал. И именно этот факт напрямую говорил о том, что такие предметы точно не стали бы бросать, а значит, их хозяева точно погибли где-то здесь. Видимо, пытаясь защититься от напавших на поселок тварей, все подобные находки он старательно сносил в свое убежище. Потом Серка пускался в подвал, прикрывая за собой маскированный лаз из кучи мусора. Внутри его встречала темнота, но он на ощупь находил свой импровизированный фонарь, кусок старого фонарика, обмотанный изолентой, с перепаянными проводами, ведущими к аккумулятору из найденного им разбитого дрона. Слабый желтый свет разливался по помещению, вырывая из мрака его новое жилище. Этот подвал, в котором он обосновался, был небольшим, но надежным. Толстые стены, пусть и потрескавшиеся, защищали его от возможного вторжения посторонних, вроде тех же тварей из зеленой бездны. И первым делом, когда он сюда перебрался, Серк решил, что ему был нужен стол. Для этого он достаточно долго искал подходящие обломки и в итоге нашел несколько крепких пластиковых панелей, которые, возможно, раньше были стенками шкафов. Две из них он поставил на каменные блоки, найденные среди завалов, а третью положил сверху. Получилась грубая, но вполне крепкая поверхность, не рухнула под тяжестью его находок, а значит, годится. На этом столе теперь лежали его сокровища. Самодельный нож, рукоять которого была из изолированной трубы, лезвие которого было выточено из куска металлической обшивки. Жестяная банка с болтами и гайками, что могли быть весьма полезны для ловушек. Обломки пластика и куски ткани, что может пригодиться для ремонта одежды или маскировки. Также он не собирался спать на полу, так как могло быть достаточно холодно. Для этого, после долгих поисков, он нашел искореженные металлические каркасы, возможно, от койки или решетчатых полок. Сначала он выровнял их, скрепил проводами, сверху накинул пару слоев старого брезента, получилось жесткое, но хоть какая-то кровать. Сама постель у него получилась из найденных мешков и набитых в них тряпок. Неудобно, да, но ему было нужно хоть что-то. Кроме фонарика, у него был и основной свет, роль которого выполняли несколько химических светящихся палочек, которые он раздобыл среди руин. Горят они достаточно долго, хоть и тускло. А на тот случай, если ему будет нужно погасить свет быстро, он держал прямо на столе несколько кусков темной ткани под рукой, чтобы сразу накрыть фонарь. Оба входа в это место он также маскировал очень тщательно. Весь мусор, который собрал заранее, Серк разложен именно так, чтобы казалось, что его никто не трогал. Камни и металлические балки расставлены, создавая иллюзию завалов. Наступишь не туда, и тут же услышишь резкий и достаточно громкий треск бутылочного стекла. А что, гостям тут не рады. Но были у него и некоторые проблемы. Канализация. Худшие из зол. Серк знал, что туалет в виде простого ведра, стоящие в подвале, явно не самое приятное положение дел. Но хуже могло быть именно то, если ему придется гадить прямо тут. Отчего будет смрад и антисанитария, от которой могут быть самые разные болезни. К счастью, внизу, прямо под перекрытиями основного пола, была старая канализационная труба, когда-то идущая к сливу в коллектор. Морщись и буквально задыхаясь от смрада, Серк с трудом вытащил забивший ее мусор, пробил проем и теперь использовал ее. Просто прикрыл его обломком пластика, чтобы не воняло, а сверху придавил кирпичами. А также имел под рукой и ведро с водой, которую набирал из уцелевшей на месте, где раньше была местная биоферма, системы полива, чтобы сразу смывать за собой отходы. Как итог, получилось неуютно, но весьма терпимо. Стол есть, кровать есть, свет, какой-никакой, но есть. Канализация, криво-косо, но все же работает. Может и не дом, но лучше, чем могила. После чего он весьма аккуратно проверил ближайшие заросли, которые уже начали просачиваться к бывшему поселку, и нашел там молодые стебли той самой мухоловки. Серк помнил то, как его отец приносил подобные стебли домой, подкармливая сына. Нужно было просто снять внешний слой коры, которая напоминала своеобразную подвижную чешую, и, очистив гибкую волокнистую ткань, слегка прогреть или просушить, после чего можно получившийся корж. К тому же, сам сок из этого растения можно было пить, что тоже было достаточно важно, особенно в его положении. Тем более, что в молодых зарослях можно было охотиться на молодых кольчатых червей, тела которых старательно сушил, хотя это и было достаточно сложно, особенно для молодого паренька. За ту половину года, что паренек прожил в заброшенном поселке, он понял, что ему было совсем не обязательно жить среди людей, чтобы чувствовать себя человеком. Здесь все зависело только от него. И именно здесь он понял, что в такой обстановке всегда есть шанс выжить. Просто нужно не всегда полагаться на технологии, даже на такие, достаточно сильно урезанные, как были у жителей 114-го поселка. Ведь на что рассчитывали эти люди? Именно на продукцию биофермы и переработку ресурсов. А что дальше? Да ничего. Они привыкли жить за счет охоты и собирательства, как в древние времена. И только если кому-то удавалось найти что-то необычное или достаточно технологичное, что можно было продать в какой-нибудь крупный город, то тогда был шанс немного усилить возможности самого поселка. Или, если такой удачливый охотник сумеет доставить такую находку самостоятельно в большой город, то тогда он сам может стать весьма значимой персоной как в поселке, так и в том самом городе, куда продаст свою находку. Но такое бывало очень редко, особенно в последнее время. Тем более, что та самая зеленая бездна постепенно наступала, захватывая все новые и новые территории. С того самого момента, как она появилась, уже не менее 3 ярусов ковчега практически полностью были захвачены этой разбушевавшейся природной силой. Хуже всего было то, что часть тех отсеков, которые были захвачены растениями, ранее содержала в себе какие-то там устройства, оборудование и даже космические корабли. А где корабли, там и различные реакторы, и топливо. Токсичное или нет, это было уже не суть важно. Тут куда важнее было именно то, что все это изменяло как растения, так и живых существ, что приводило к абсолютно непредсказуемому результату. Так что в последнее время, по крайней мере в последние пару сотен лет, уже несколько поселков на этом ярусе не только подверглись нападению не совсем обычных существ из зеленой бездны, но даже были полностью захвачены растениями, и жить в них стало просто невозможно. По крайней мере, так ранее думали люди, живущие в таких поселках. Зато сам паренек вдруг понял, что если быть достаточно осторожным и внимательным к мелочам, как его с самого детства учил отец, даже в таких условиях можно жить, ну или выживать, как ему приходилось. Да, тех самых пищевых пайков, которые нужно было просто размочить перед употреблением, тут просто не было, но он был непритязательным к таким вещам. Именно так он и обнаружил еще кое-что. Странных существ, которые явно были цивилизованные. Честно говоря, в тот момент Серк не сразу понял, что перед ним было именно живое существо, ведь в сгущающихся сумерках оно казалось просто частью зарослей, еще одним обломком металла, обвитым плотными зелеными щупальцами лиан, но затем оно зашевелилось, почти бесшумно, почти незаметно. Тусклый свет проскользнул по броне, и Серк отпрянул, замирая. Это существо. Еще маленьким ребенком он слышал сказки, а вернее, жуткие истории о том, насколько опасными могут быть порождения галактики, в которой проявляется наличие разума. Арх, теперь он понял все те слухи и сказки, в которых говорилось о том, что эти существа кому-то могут казаться настоящим порождением кошмаров. Ведь перед ним сейчас стояло нечто, похожее на помесь паука и скорпиона, покрытое черным, словно отполированным ониксом, хитином. Тело этого существа было слегка пригнуто к земле, а длинные, мощные конечности укрыты броней, словно живой доспех, не имеющий видимых слабых мест. Голова у него была узкая, с тонкими, почти незаметными шевелящимися придатками, напоминающими усики мотылька. Но глаза горели багряным в полумраке, застывшие в холодном внимании. Их было 4, и они двигались независимо друг от друга, словно следя за каждым мельчайшим движением поблизости. Да, сначала Серк подумал, что перед ним всего лишь еще одно жуткое порождение зеленой бездны, но потом заметил то, что выдало сам факт наличия у этого существа разума, пусть своего собственного, какого-то изощренного, но все же разума. Это была настоящая сбруя. На теле этого существа виднелись ремни, темные, почти сливающиеся с хитином, и они не висели бесформенно, а были подогнаны под каждое сочленение, четко зафиксированы. Некоторые прикрепляли к броне легкие, незнакомые контейнеры, возможно, снаряжение или боевые вещества, а может даже и пищевые запасы, кто знает. Люди вот тоже таскают с собой достаточно многое, даже в тех самых наплечных или заплечных, смотря кто и как называет эти своеобразные вместилища, сумках. Так что и тут можно было бы ожидать все, что угодно. Но главное, что сразу же четко дало понять пареньку то, Кого именно он перед собой сейчас видит, это было оружие. Ведь пальцы его передних хватательных конечностей, длинные, многосуставные и необычайно подвижные, крепко сжимали клинки, по одному в каждой хватательной конечности. По сути, если сравнивать с самим Сергом и его ростом, это были настоящие, практически настоящие мечи. Про них тоже ходили целые легенды, слегка изогнутые, напоминающие хищные клыки. Они буквально сияли в полутьме бледно-желтым отливом, будто песок пустынь спекся в совершенство убийственного лезвия. Заметив этот факт и стараясь ничем не выдать своего присутствия поблизости, Серг постарался как можно внимательнее вглядеться. Эти клинки точно не были металлическими, как в сказках. Их лезвия были похожи на тщательно обработанную кость, но судя по всем слухам, что старательно собирали все охотники, их изготавливали из превосходной, невероятно прочной керамики, острой, как скальпель, но при этом гибкой и прочной, словно могущей пружинить при ударе. А вот рукояти таких клинков делались из редкой кости, гладкой, как отполированный камень, покрытой тонкими узорами. Каждый изгиб, каждый символ был выгравирован с дотошностью, словно само существо вложило в них часть своей души. И теперь эти клинки казались живыми, будто они не просто оружие, а продолжение самого арха. В это мгновение Серг практически не дышал, чувствуя, как воздух сгустился, как все вокруг словно сдавило. Арх тоже не двигался, но паренек буквально уже на уровне обострившихся в последнее время инстинктов знал, это не было безразличием, это было предвкушение охоты. Именно поэтому он и не дышал, не моргал, не шевелился. Внутри него пульсировали обрывки воспоминаний, рассказы, слухи, обрывочные описания тех, кто сталкивался с архами и все же выжил. Их было немного, так как архи не терпели чужаков, которых встречали на своем пути, так как везде, где они только появлялись, эти существа считали уже именно себя хозяевами. Они не знали жалости, их разум всегда был чужд человеческому, пропитан холодной, почти математической жестокостью, в которой не было места эмоциям. Они видели мир иначе, они чувствовали его не глазами, а именно ощущали все вокруг себя. Серг помнил те рассказы, что ему пересказывал, в качестве своеобразных сказок, отец на ночь. У этих существ были другие органы чувств, способные различать живое среди мертвого окружения. Вроде бы они слышали не только звуки, но и сердцебиение. Они улавливали колебания воздуха, порывистость дыхания, напряжение мышц. Но самое ужасающее, что сейчас заставило паренька просто застыть на месте, они чувствовали страх. Паника отдавалась в их восприятии, как дрожь паутины, когда в нее попадает неосторожная муха. И если он сейчас слишком уж явно испугается, если позволит страху захлестнуть его, это будет его конец. Именно поэтому Серг заставил себя успокоиться, разгладил свои мысли, постарался отбросить все возможные эмоции прочь, притушил в себе саму суть жизни, стал ничем, куском переборки, фрагментом мертвого ангарного хлама, частью тени, рассыпанной среди плесени и опутавших стены лиан. Он словно выбросил из сознания свою плоть, стал бесформенной пустотой, которую не увидишь, не услышишь, не ощутишь, стал мертвым местом. Словно участвуя в каком-то невероятном состязании, Арх тоже застыл на месте и не двигался. Но и Серг не мог знать, поверил ли тот в эту игру. Ведь Арх стоял на одном месте. Его массивное тело, покрытое прочной хитиновой броней, казалось застывшим среди зарослей. Густая тень, монолитная и неподвижная, как сама смерть. Но вот его передние хватательные конечности резко сжались, словно проверяя баланс оружия. Затем он плавно двинулся вперед, двигаясь не по-человечески, не так, как любое другое живое существо, знакомое Сергу. Неуклюжий для взгляда, но идеальный в своих движениях. Его когтистые лапы скользили по земле, не производя ни единого лишнего звука. Существо двигалось резкими, но точными рывками, словно фигурка в механическом театре, держащая ритм невидимой мелодии. Оно все же исчезло в гуще теней, растворяясь среди искореженных конструкций ангара, увитых змеевидными корнями. И немного странный звук его шагов постепенно угасал, пока вокруг не осталась только тишина. И только после этого Серг осторожно вдохнул, чувствуя, как прохладный воздух практически обжигает легкие. Его сердце все еще колотилось, но он держал себя в руках. Он медленно отстранился от стены, где притаился. Его собственные движения сейчас были плавными и тщательно выверенными, словно он боялся, что резкий рывок вдруг вернет арха обратно. Его пальцы, судорожно сжимавшие рукоять старого охотничьего ножа, слегка подрагивали, но он держал их под контролем. Слишком большая могла быть цена у самой маленькой ошибки с его стороны. Слегка отдышавшись, паренек внимательно огляделся, ничего не изменилось, но теперь он чувствовал этот мир иначе. Здесь больше не было ощущения запустения. Теперь он знал, что в тенях не просто руины, ведь он понимал, почему этот поселок пал. Не от голода, не от болезней, не от нападения соседей или каких-то хищников с территории Зеленой Бездны. Это архи пришли сюда, и все, что было живым, пропало. Перед тем, как уйти с места этой весьма неожиданной и весьма пугающей встречи, Серк осторожно наклонился и внимательно изучил следы. Крупные отпечатки в многолетнем перегное, отпечатавшиеся как в мягком грунте, напоминающие отпечатки лап гигантского насекомого, тонкие когтистые отметины по краям, те самые хватательные конечности. Также он заметил еще и то, что следы уходили глубже, когда арх останавливался, как будто все его тело напрягалось перед броском. Парень постарался тут же запомнить все, что видит перед собой, именно для того, чтобы, если он снова встретит следы присутствия арха, то будет знать, с кем в данном случае имеет дело, и, возможно, даже о том, где существо готовится напасть. Но сейчас ему нужно было срочно сделать одно – вернуться в его убежище, пока он еще жив. А забравшись в подвал, затаился там на пару дней, всего лишь настороженно, с помощью специальной слуховой трубки, слушая происходящее поблизости. Но все было тихо, и только убедившись в том, что поблизости никого не было, он позволил себе выйти снова на охоту. Для этого Серк выбрался из убежища еще в сумерках, сам прекрасно зная, что дневной свет делает его мишенью. Заросли, заполонившие соседний с руинами сектор Яруса, были не только его кормильцами, но и смертельной ловушкой одновременно. Каждый шаг на этой территории он делал осторожно, стараясь не задеть лианы, некоторые могли обвиться вокруг ног, не хуже капкана. Так что он заранее вел себя тихо, слушая звуки вокруг. Где-то далеко послышался какой-то подозрительный шорох. Вполне возможно, там проходило какое-то животное. Не враг, но и не друг. Ему было важнее другое. Его собственное выживание. А для этого ему была нужна пища. Для этого ему подходило буквально все. И начинал он с добычи растений. И первым делом Серк отыскал знакомый куст, который ему ранее как-то описывал отец, с мясистыми сочными листьями. Такие растения быстро восстанавливали силы. А найдя такое растение, он аккуратно срезал пару стеблей своим самодельным ножом, чтобы не повредить корень, иначе в следующий раз есть ему будет просто нечего. Да, желтая жидкость, выступившая на срезе, немного горчила. Но если ее высушить, оставалась только сладковатая мякоть. Сделав все необходимое, Серк тщательно разжевал один кусочек, ощущая, как растение наполняет его энергией. Потом у него началась охота на кольчатых червей. Растение – это, конечно же, все хорошо, но без белка он не выживет. Так что главной для него добычей стали молодые кольчатые черви. Взрослые особи этих существ бывают просто огромными, вырастая до 3 метров, и имеют весьма прочную шкуру, что с их живучестью делает данных существ весьма опасными. Поэтому парень охотился именно на молодых тварей. Они медленные, и если знать, как на них надо охотиться, не слишком опасные. Серк быстро нашел подходящее место, где своеобразная почва перегной была мягче. А значит, молодые черви могли быть рядом. Найдя такое место, он осторожно присел, вонзая свое самодельное копьецо, сделанное из обрезка трубы, с заостренным куском металла на конце, прямо в эту самую мягкую землю, дразня червей вибрацией. Постом снова, и еще, прошло несколько минут, и, ничего. Поэтому он снова повторил процесс, и вдруг, по поверхности этой своеобразной почвы прошла ощутимая дрожь. Казалось, что вся почва поблизости завибрировала, и через секунду достаточно крупная пасть, усеянная хитиновыми пластинами, вынырнула из-под земли.